«Не переживай, Радгард», — успокоил я командира гарнизона, который смотрел на меня как на императора, наверное. «ХМ, откуда такое отношение?» А посмотрел на себя и понял. Белая броня, искрящаяся в лучах солнца, выглядела внушительнее черной мимикроры, да и вуаль звезд, которую я прикрепил к кирасе, чтобы использовать в качестве плаща, также добавляла солидности моему облику. Эмоции солдат говорили о том же самом. Они были воодушевлены одним моим видом, хотя раньше немного побаивались, хоть и безмерно меня уважали. «Я поддерживаю твое решение, Алексей, я вижу, ты решил использовать вуаль», — сказал Арк, настроение которого заметно улучшилось. «Что такого произошло за это время, что так приободрило призрачного императора?» По его эмоциям было сложно понять наверняка, но, похоже, что он встретился с кем-то. «Это верное решение», — кивнул он, после чего сказал уже тише. «Алексей, я буду выкладываться в этом бою, так что примени все свои силы и ничего не опасайся. Наше путешествие может быть очень сложным, так что мне бы хотелось, чтобы ты понимал, с чем мы можем столкнуться. У тебя есть какие-то догадки?» — сразу же спросил я, перехватывая новый клинок поудобнее. Его описание мне так и не удалось прочитать, что несколько раздражало, ведь это уже второй такой меч. Однако стоит признать, что у него имелись свои плюсы, главным из которых был его предельно малый вес. Он вообще не ощущался, будто и впрямь был соткан из света. Главное не убить и Марка, а то мало ли на что способно это оружие. «Ну что, начали?» — спросил Аркай, увидев, что я кивнул, сразу же сделал быстрый выпад. Я еле успел закрыться лучом света. Удар призрачного императора оказался невероятно сильным. Ударная волна всколыхнула пыль вокруг и заставила задрожать трибуны. Впечатляет. Однако я ощутил то, что могу противостоять Арку. Эта броня и впрямь оказалась невероятно сильной. Отбросив призрака от себя, я сразу же использовал точный удар, от которого даже Арку оказалось сложно уклониться. Однако заблокировать его ничего не мешало. Призрачный император встретил луч света своим прозрачным клинком. Лезвие скользнуло по плетению света, вызвав мелодичный звук, словно смычком провели по струнам скрипки, и чуть не отсекло мне пальцы. Однако я вовремя отвел вражеский клинок в сторону, крутанулся на месте и обрушил еще удар, который вновь был заблокирован противником. Арк явно был доволен таким быстрым началом схватки и тем, что не удалось со мной разобраться первым же ударом, поэтому увеличил напор. Его скорость заметно возросла, как и мощь ударов, так что мне уже пришлось использовать ликморфины. Прекрасное женское лицо встречало острие вражеского клинка со всей безмятежностью, которая может быть свойственна камню. Призрачный клинок отскакивал от нее, как от стенки, и теперь уже я мог перейти в атаку. Я приготовился сделать выпад, что не осталось без внимания призрачного императора. Но цель была совсем иной. Из-под земли показалось сразу несколько удушающих плетей, которые с силой бросили меня вперед. Лик Мурфер столкнулся с удивленной физиономией Арка, и прекрасная дева явно осталась в выигрыше, отправив противника в полет. Стражники ликовали на трибунах. Не став медлить, я перешел к магии огня. Кольцо полетело вдогонку и уже была готова встретиться с призраком, поджарив ему бок, но вдруг лопнуло с громким хлопком, разбросав во все стороны частицы пламени и ледяных осколков. Арк крутанулся в воздухе, приземлился и отправил в меня сразу россыпь ледяных игл. Вновь лик Мурферы встретил опасность лицом к лицу. Хе-хе-хе. Я укрылся за щитом и услышал, будто на меня тонну камней сбросили. Аж рука немного онемела от столь мощного удара этих мелких иголок. Жуть. Замедление лешего не успело коснуться Арка, как не застал его в воздухе огненный шар. Зато в ответ я получил его ледяного собрата. Впервые вижу это заклинание, и то ли оно такое мощное, то ли у Арка была какая-то особая версия, но как только ледяной шар коснулся лика Мурферы, меня, словно какую-то игрушку, отбросило в дальний угол арены. Удар оказался предельно мощным. Как я не сломал руку, разве что богам известно, ну или системе. Вдогонку мне отправились ледяные цепи из многочисленных ромбов, грани которых были столь острыми, что резали землю, не замечая вообще никакого сопротивления. И если лик Мурферы был по-прежнему безмятежен, несмотря на столь серьезную угрозу, то вот я начал волноваться. Арк что-то заигрался и, видимо, забыл, что это тренировка, а не реальный бой, либо он не просто так просил выложиться меня на полную. Однако в какой-то момент волнение вдруг резко отступило, а я смог взглянуть на ситуацию с абсолютным спокойствием. Несмотря на мощь заклинания и высокую скорость движения ромбов, это не поможет ему достать меня. Я использовал тропу лешего и переместился к корням, которые пытались сцапать арка. Вот только не учел, что энергия, отбросившая меня в сторону, никуда не делась, так что пролетел еще десяток метров и рухнул на землю. Сделав несколько оборотов, я подпрыгнул, а подо мной прошло плоское ледяное лезвие, похожее на месяц. Время в этот момент будто замедлилось. Оно было столь близко, что лицо ощущало исходящий от него холод. Как только лезвие улетело дальше, время вновь приняло свой прежний ход, а у меня даже сердце не колотилось от страха, будто все шло как по маслу, а против меня сражается не древний призрачный император почти тысячного уровня, а старый друг, который явно не желает мне зла. Мысль сомнительная, учитывая, что каждое из этих заклинаний могло бы меня нашинковать, как капусту, однако безмятежность не отпускала меня, позволяя контролировать остальные эмоции. Еще не успев приземлиться, я выпустил огненные шары в сферу, попутно активируя водный луч, и в этот раз сработал один из эффектов. Я плюхнулся на землю, и в это время поток воды прошел между огненными заклятиями и ударился о броню императора. Брызги разлетелись во все стороны, однако арк устоял. Вот эта мощь! Водный луч лишь немного его потрепал. Впрочем, к этому времени огненные заклятия долетели до цели, и тренировочную арену огласило сразу несколько мощных взрывов. Жидкое пламя растеклось вокруг и набрало мощь. Языки пламени выше человеческого роста полыхали, выбрасывая в воздух черные клубы дыма, а между ними шел арк. Его глаза сияли синим светом. Пламя нежно касалось клинка и доспехов, но не могло пробить тонкий ледяной щит, который упорно не желал таять. Арк вонзил клинок в землю, и пламя моментально сдул ледяной ветер. Стоп, что-то не так. Арк попросту взял и осыпался ледяными осколками. Это был клон. Тогда я резко развернулся и закрылся вуалью звезд. Призрачный клинок бессильно отскочил от искрящейся звездами ткани, а арк на это лишь усмехнулся. Вуаль звезд и впрямь хороша, но она не сможет защитить от всего. Он попросту кинул в меня клинок, который я отбил щитом, и сразу же получил по лицу кулаком. Хорошо, что на мне имелся шлем, иначе бы ни один пластический хирург не собрал бы меня обратно. Второй удар пришелся по руке, и он был столь же мощным, так что я не удержал луч света, воткнувшийся в землю. И в этот момент я бросил в арка огненный трезубец и разорвал дистанцию. Значит, хочешь на кулаках помахаться? Ну что ж, вперед. Я отложил щит в сторону, лик на нем по-прежнему оставался безмятежным, и активировал кулак яростного пламени. Вспыхнувшее на кулаках пламя послужило сигналом к атаке, так что я не медлил ни мгновения и использовал владение пространством, чтобы ускориться. Это дало поразительный эффект. Кулак врезался в челюсть призрачного императора, заставив его отступить на пару шагов. Еще один удар вызвал сноп искр, а завершающая комбинацию атака локтем могла бы убить противника, если бы он уже не был мертв. Но расслабляться было некогда. Арк успешно контратаковал, парой ударов по корпусу. К моему удивлению, броня выдержала и это, после чего я заблокировал еще одну атаку, ушел в сторону и нанес сдвоенный удар, но арк перехватил руку и перекинул меня через себя. Удар об землю был крайне неприятным, да настолько, что мою безмятежность как ветром сдуло. Вот только я уже успел сделать кое-что еще. Каменный кулак Геринта обрушился на арка, придавив призрачного императора к земле, а после к нему подошел Квамкут, на котором сидела Эльксахра. Мои фамильеры удерживали череп смерти в руках, заставив моего друга усмехнуться. «Хе-хе-хе, а ты хорош», — приподнялся арк и подал мне руку. «Ты тоже, проклятие», — прищурился я от боли. «Да уж, хорошенько мне досталось, в бою ничего не ощущалось, а вот сейчас тело начало болеть. Ты меня убить хотел?» «Конечно, нет», — усмехнулся он, выхватил кинжал и нанес удар. «А вот сейчас вполне мог бы», — продолжил он, остановив кинжал в миллиметре от брони. «Не стоит преждевременно расслабляться. Враг может воспользоваться любым моментом. Дать бы тебе по шее», — хмыкнул я. «Да вот не хочу расстраивать Селликиору». «Хе-хе-хе», — хлопнул меня по плечу арк. «Да ладно тебе, не злись. Но эти эмоции были нужны, чтобы ты понимал. Легко не будет. Я и так это понимаю», — хмурился я, уже собираясь продумывать дальнейшую стратегию своего развития, и на этот раз я воспользуюсь помощью. Глава 41. Совет. План. Развитие. Мне не хотелось проводить совещание в зале, который был предусмотрен для таких мероприятий, все же я считал это обсуждение более личным, поэтому в качестве кабинета выступили мои покои. Я собрал почти всех своих красавиц, так как у каждой может найтись дельное предложение, да и к тому же мне нужно показать им на деле, что я доверяю каждой из них. Поэтому я рассказал о своих характеристиках и попросил у них совета, как лучше развиваться дальше. Мне было интересно узнать их мнение, ведь раньше я прокачивал все сам и попросту следовал тому, чтобы выжить, а не добиться максимальной эффективности в дальнейшем. Сейчас же мне хотелось выработать именно стратегию своего дальнейшего развития, которая была бы наиболее оптимальной и эффективной. Девушки же после моего вопроса задумались. Элси что-то начала расписывать на свитке. Сильверия явно пыталась что-то составить из святой магии. Кассиль зависла в воздухе, прикрыв глаза. Остальные также усердно обдумывали сказанное, пока, наконец, молчание не прервала Арианна. «Тут нечего думать, Алексей, необходимо значительно усилить базовые параметры. Я понимаю, что твоя тактика становления богом обязывает тебя иметь огромный запас свободных очков, параметров и навыков, но этот же подход делает тебя уязвимым. К тому же вся эта мощь, которую ты получаешь, дается лишь на минуту. Что делать, если врага за это время ты не успеешь одолеть?» — выразила свое мнение принцесса. Причем ее переполняли эмоции. С одной стороны, она была рада, что я поделился с ней столь важной информацией, с другой она сильно переживала за меня, узнав, насколько базовые параметры не соответствуют моему уровню. «Обращаться к той силе явно не следует», — сказала Нарилна, — «потому что в таком случае не удастся спасти душу, а если не спасти ее, то бессмысленно будет восстанавливать тело. Ты должен любой ценой сохранить свою душу, а уж тело мы тебе восстановим даже в том случае, если от него ничего не останется». Молодая богиня явно переживала за меня и очень боялась, что я вновь использую мрак. «В этом плане я согласна с Арианной. Тебе следует повысить значение параметров, чтобы снизить вероятность гибели. Я понимаю, что у тебя достаточно способов пережить первые и даже второй смертельные удары, но враг ведь может знать о подобных козырях, как это было с Альтаиром. И тогда единственное, на что ты успеешь положиться, так это твои текущие силы». Вынуждена согласиться. Этот вариант вполне может стать предпочтительным, все-таки на использование хранилища нейтрала, активацию владения пространством или кротовую нору, либо способности провалиться сквозь землю требуется время, которого в битве с особо сильным врагом может и не быть. «Параметры же всегда с тобой, их не нужно активировать», — сказала Элси, и ее слова были вполне логичны. Все это весьма хорошо звучит, но в большинстве схваток Алексей побеждал именно за счет данной стратегии, — не поддержала подруг Кассиль. «Я понимаю ваши рассуждения, но вы не учитываете того, что сильному врагу будет плевать, 20 очков выносливости у вас или 200, при его параметре силы выше 10 тысяч. Конечно, это все утрировано, но должно быть понятно, что я имею в виду. То, что вы предлагаете, поможет Алексею в борьбе с более-менее равными противниками, либо с теми, кто слабее. Против сильных же такая тактика не подходит. Пусть на минуту, но Алексей становится по силе равным богу, что дает слишком ощутимое преимущество, чтобы отказываться от него». «Согласно с Кассиль», — вдруг добавила Сильверия, — «дополнительные параметры и силу Алексею обеспечивает новая броня, которая позволяет и дальше использовать сложившуюся тактику борьбы с особо сильными противниками. Я думаю, что развиваться следует не в ущерб основного метода борьбы с высшими сущностями. Мне сложно судить о том, как будет действовать основная тактика Алексея, но я знаю, что достаточно сложно менять свой стиль боя и выискивать новый вариант взамен работающего. Поэтому могу лишь предложить больше внимания уделить ловкости, так как этот параметр позволяет выжить даже больше, нежели сила или выносливость. Без нее не уклониться от удара врага, не направить оружие в нужные точки и не получится использовать многие приемы фехтования», — предложила Филла свой вариант. «Это все, конечно, хорошо, Филла», — посмотрела на Кицуны Арианна, — «но что ты будешь делать с врагом, которому плевать на школы фехтования, так как у него есть нерушимая броня или особо мощный магический щит? Он дождется, пока ты не сможешь уклоняться, и спокойно с тобой расправиться». «Это еще не факт», — улыбнулась ей лисица. «Извините, но вы только параметры обсуждаете», — остановила намечающуюся ссору Эвилетта. «Но ведь навыки могут компенсировать ряд недостатков, которые влекут за собой неразвитые характеристики. К примеру, Алексей мог бы сделать больший упор на магию пространства, тем самым ему не потребуется особенно прокачивать ловкость, так как подобные заклинания и так реализуют все необходимые преимущества, а остальное покроет броня, как сказала Сильверия. Вот, впечатляет, Арианна как-то совсем иначе взглянула на младшую из сестер-оборотней. Тогда было бы еще неплохо изучить несколько новых заклинаний на непредвиденный случай и развить их хотя бы до небольших значений. На этот раз предложение сделала Илья. Если заклинание будет необходимо в каком-то бою, то метод Алексея поможет значительно усилить нужное, но уже изученное заклинание, что повысит шансы на выживание, улыбнулась девушка, явно обрадованная тем, что смогла кое-что запомнить из разговоров подруг и предложить идею, о которой я и сам задумывался, но все никак не находил время для реализации. Да, это хорошее предложение, но есть у него некоторые недочеты. Илси явно приглянулась идея Ильи, но она увидела в ней недостатки. На начальных этапах развития, что нам, жителям Рини, что странникам из других миров, вполне удается осваивать огромное количество навыков, способностей и заклинаний. Но постепенно, с ростом уровня и прожитого в этих землях времени, это количество сильно снижается. Требуются не только соответствующие книги способностей, но и умелые учителя, которые помогут изучать заклинания без сильных последствий на организм. Помимо этого есть навыки, которые сложно выучить одновременно. К примеру, крайне сложно изучать специфичные для ассасина навыки, будучи рыцарем в тяжелых латах, или обучаться владению молотом или булавой, будучи хилым волшебником в шелковой мантии. Количество заклинаний в день также ограничено, так что придется выбирать либо самые эффективные, либо те, которые могут быть необходимы не только в битве с богами, но и во время путешествий. Что насчет того, чтобы расширить ассортимент зелий разработками Генерта и Нарилны? Спросила как-то. Они смогут значительно поднять параметры. Единственный минус – время, которое потребуется, чтобы их выпить. Но я полагаю, что в бою с разбойниками и лесными монстрами вполне можно обойтись этим вариантом. А кто из нас сможет научить Алексея заклинаниям и новым способностям, которые ему могут быть необходимы? Задала вопрос Каха. Ивер идеальный учитель, но она может помочь Алексею только с освоением водных заклинаний. Возможно, что-то подскажет по огненным заклятиям, благо она не один год растила Иринилу. Но ведь магии смерти и жизни обучить будет достаточно сложно. Точнее, научить-то у нас есть кому, но ведь после этого Алексею будет плохо, сказала Элси. Однако у нас нет никого, кто бы помог улучшить магию пространства. Либо с этим вопросом нужно будет обращаться к лешим. Пожалуй, Сильвар сейчас не в настроении, чтобы обучать чему-либо, вздохнул я. Так что останется поговорить с Арднером. Я думаю, что вы упускаете еще одну важную вещь. Вдруг обратилась ко всем Акадия. Параметры, навыки и эликсир отлично подходят для баланса способностей, но ведь есть еще артефакты. В сокровищнице немало интересного есть, да и на аукционе странников можно приобрести необходимые вещицы. Кольца, амулеты, броши, браслеты и прочие интересные артефакты способны значительно усилить Алексея, при этом сбалансировав его характеристики. Хорошо. Тогда стоит решить, какой выстроить приоритет улучшения характеристик и количества очков, которые можно вложить в параметры, не разрушив при этом стратегию становления богом. Попутно займемся подбором артефактов и запасов зелий, сказала Элсифиоль. На эти мероприятия потребовалось несколько дней, но при этом мои красавицы распределили обязанности и взялись за работу, чтобы помочь мне. Я же тем временем успел потренироваться с Арком, Грамвальдом и Вильгердом. Даже за столь небольшое время я заметно ускорился в прокачке фехтования, а заодно неплохо показал себя в спарринге со старостой забытья. Вильгерд же подсказал, как эффективнее использовать огненную магию, тем самым позволив сэкономить немало маны. Вот и где он раньше был, я, конечно, хотел спросить по поводу других заклинаний, но с девчонками договорились, что я ничего нового изучать не буду, по крайней мере, до тех пор, пока не будет готов список заклинаний, необходимых для изучения. Вот только Вильгерд все же помог развить мне заклинание призыва. У него, как и у Ивер, был навык учителя, так что мне удалось неплохо поднять призыв Эльксахра и Квамкута, а заодно поднятие нежити. К этому заклинанию старый чародей отнесся с особой хваткой, рассказав обо всех тонкостях использования некромантии. Однако это все же было не мое. Зомби были интересными монстрами, их можно будет применять в качестве стен для противника. Надолго они вряд ли кого-то смогут остановить, но если дадут мне хотя бы секунду, то будет уже что-то. Впрочем, у этого заклинания оказалось немало интересных применений. Как показало мастерство Вильгерда, даже одно это заклинание ограничивается только фантазией чародея. Вильгерд использовал зомби-птиц для отправки сообщений, котов для слежки за врагами в городе, даже собирал кадавров и химер из оставшихся на поле боя тел. Хорошо, хоть не дошло до наглядной демонстрации и обошлись только теорией. Впрочем, поднимать нежить мне пришлось все равно немало, пусть и самую обычную. Я истратил немало маны, чтобы как следует прокачать это заклинание. Вильгерд даже похвалил меня за усердие. «Алексей, идем, мы уже все подготовили», — прибежала за мной Каха. «Уже иду», — ответил я, поблагодарил волшебника, после чего обнял девушку и вместе с ней перешел тропой к остальным. В моей же комнате меня ждало просто нечто. Глава 42. Отряд. Болото. На верном пути. Девчонки справились на все 100%, если не больше, так что мне удалось значительно усилить себя перед отправкой в жуткие болота, где вроде как должна быть цитадель великого Грамхольда. «Алексей, чего остановился? О красавицах своих думаешь?» — усмехнулся Вильгерд. «Конечно, каждое мгновение», — ответил усмешкой я. «Это правильно, ведь женщины — одна из главных частей в жизни любого мужчины», — ответил он. К моему удивлению, волшебник вполне неплохо справлялся с дорогой, используя заклинание «Здоровяк» на минуту. Правда, почему-то эта минута небывалой выносливости никогда не заканчивалась. Поэтому казалось, что Вильгерд мог бы без проблем прошагать 1000 километров по болотам и даже не остановиться на привал. Эмди, некромант, мастер магии и артефактор. Этот волшебник совмещал в себе весьма много различных дисциплин, которые использовал постоянно. Да что там, он даже ел, используя магию, спал в воздухе, а иной раз просто плыл на спине, левитируя над землей. В общем, всячески притворялся Сильвером, разве что не имел такого специфического чувства юмора, как у Лешего. Наоборот, он мог поддержать беседу на любую тему и не заставлял собеседника почувствовать себя неловко. Так что насчет космических кораблей и ракет, как они летают, влез в разговор Арднер, ведя нас через болото уже почти полдня. О, это весьма интересный процесс. В глазах Вильгерда загорелись огоньки. Путем сжигания топлива в специальном двигателе удается толкать огромную ракету с грузом высоко в небеса, а уже там можно двигаться, просто набрав определенную скорость. Весьма своеобразный и интересный способ путешествий в другие миры, хотя использовать междумирье куда проще, ведь время там движется иначе или вовсе стоит на месте, а поход до Луны будет легкой прогулкой, особенно если не попадутся монстры. Впрочем, методы людей из другого мира также удивительны и имеют право на существование. Насколько мне известно, кто-то из древнейших чародеев, сейчас уже не вспомню имени, также выбирался в космос, как ракета, только используя лишь комбинацию различных чар. «С мамой вы бы определенно нашли, о чем поговорить», — сказала Кассиль, а Вильгерд аж запнулся после фразы призрачной принцессы. Она очень хорошо разбиралась в самых различных сферах науки. «Отец же рассказывал о магии, как ее использовать в различных ситуациях», — добавил Арк. «В этом плане вы похожи на него». «Лестно слышать о сравнении скромного волшебника с правителем Древней Империи», — ответил улыбкой старик. «Но я всего лишь старый любознательный волшебник, повстречавший на своем удивительном пути не менее удивительных людей, которые и поведали мне многое, что неведомо большинству жителей Ринии». «Погодите немного», — остановила нас Элси. «Впереди монстры». «Да разве это монстры?» — махнул Арднер. «Для нас они не представляют опасности, но вот испытать на них новое заклинание вполне можно», — ответил я и переместился тропой чуть ближе. «Ну-ка, кто у нас тут бродит?» Сидя на большой коряге, посреди заросшего тиной болота, я использовал зоркий глаз, попутно применив маскировку, чтобы не выдать себя. Косверенг, 233 уровень. Вергин, 230 уровень. Ариатл, 257 уровень. И если первого монстра я встречал раньше, это такой злобный, зубастый гриб с щупальцами, то вот остальных видел впервые. Впрочем, стоит признать, что этот косверенг был весьма солидных размеров, с медведя где-то. Вторая тварюшка также была похожа на гриб, только с темно-синим отливом, шляпкой, как у ведьм, а также неприятной жгучей аурой и морем глаз на этой шляпке. Ловкафту бы понравился этот образец кошмара наяву. А вот третий монстр уступал им в размерах, однако при этом был сильнее. Очередной непонятный гриб, но на этот раз охваченный небольшим пламенем. Казалось, будто Косверенк и Верген грелись рядом с ним, что вполне могло быть правдой, учитывая, какой холод здесь был. Глаз у этого огненного грибочка я не заметил, а вот пасть имелась, не такая солидная, как у первого монстра, но такие зубки легко бы прокусили кирзовый сапог. Что ж, осталось подобраться чуть ближе, что вполне себе возможно было сделать и без магии, учитывая целый набор способностей лешего в моем арсенале. Поступь, маскировка и наблюдательность, вкупе с лианами и древом просто творят чудеса. Я легко и аккуратно добрался до берега, где значительно сократил дистанцию, не будучи опознанным. А теперь шоу начинается. Я активировал заклинание, и из моей руки в сторону Ариатала устремился кнут, состоящий из искрящихся ромбов, который закрутился вокруг цели и сдавил ее. В следующий же миг произошел целый ряд хлопков и вспышек, которые оглушили грибы, позволяя мне перейти к следующему заклинанию. Пока враги не понимали, кто их атакует, можно было развернуться на полную. Я лишь немного взмахнул рукой и легким движением отправил грибам простенькую воздушную конструкцию, правда немного не рассчитал, что там уже и так несколько стихий было намешано, так что вместо ожидаемой мной стяжки врагов, получил жутчащий взрыв. В глазах потемнело от яркой вспышки, а в ушах возник противный писк. Ариатал, а точнее то, что от него осталось, полетело куда-то на луну. Шляпка Косверенга разлетелась вокруг, попутно разбросав острые зубы, части из которых застряли в покрывавшей меня коре. А вот Верген плюхнулся в воду и восстановил свое здоровье. Но водный луч исправил это дело. Ау, не исправил. Аккуратная дыра в шляпке заросла, и Верген нехорошо так посмотрел в мою сторону. И в тот же миг на него напал появившийся из-под земли Эльксахра. Мой грибочек разинул пасть и впился в глазастую шляпку монстра. Одним движением он попросту оторвал ее и съел. Эмди, мой злобный маленький грибочек теперь не сможет посидеть у меня в голове, иначе шею мне сломает с такими-то размерами. Я уже хотел позвать остальных, как чуть не огреб по своей и так больной голове. Это еще кто тут у нас? Террон, обитатель недр великих болот, 375 уровень. Вот это уже противник посерьезнее. Та самая коряга, на которой я сидел, вдруг решила ожить и выразить мне свое недовольство. Монстр оказался некой смесью энта и гриба, укрытого мхом. Вот только деревяшка вполне неплохо держала удар, заблокировав атаку клинком. О, как, неплохо. А как тебе это? Я набрал побольше воздуха и активировал пламя дракона. Мощный поток пламени вырвался у меня изо рта, сжигая мох на теле этого странного монстра, пытающегося загородиться от моей атаки, но было видно, что особо урона он не получает, так что пришлось сменить тактику. Резкий взмах электрическим кнутом заставил треснуть прочную кору монстра, после чего корни скрутили его, а в воздухе появился каменный кулак. Со звонким плюхом, кулак приземлился на эту тварь и отправил ее обратно в недра болот. Эфух, и охота тебе было тратить силы на эти зубастые грибы и ходячую деревяшку? Спросил Арднер. Вполне, учитывая, как вкусно пахнет результат моего боя, с усмешкой ответил я. К вам Кут притащил остатки этих грибов, которые немного прожарило мое заклинание, а еще взаимодействие пламени и молний, а запах и впрямь вкусный. Элси тоже учуял аромат грибов. Хорошо, давайте сделаем небольшой привал, раз уж удалось немного пополнить запасы столь необычным блюдом. Разве что Вергена выкиньте подальше, он та еще горечь, а вымачивать его нужно долго, и потом еще желательно замариновать, сказал Арднер. Помнится, мне встречалось достаточно много разных видов таких странных ходячих грибов с разной стихийной силой. Впрочем, многие из них не обращали на меня никакого внимания, заметил Вильгерт. Кстати, у меня тут специи завалялись как раз на такой случай. Здесь болото, так что пищу найти бывает непросто, имею в виду для таких вот плотоядных грибов, поэтому они частенько бывают агрессивными, но при достаточной разнице в силе предпочитают ретироваться с поля боя, давал пояснение Арднер, выкладывая части грибов на сковороду. Дополнительно пожарить их не помешает, заклинание ведь не даст такого эффекта, как растительное масло, сковорода и приятный дым еловых поленьев. Может лучше обычные дрова взять? Спросил Арк. Мне-то, конечно, все равно есть не нужно, но вот запах от этих поленьев весьма сильный. А так и надо, сказал темный леший. Для вкуса, с видом опытного шеф-повара добавил он. Так мы и сидели возле костра, готовя небольшой ужин для нашего отряда. Арднер, как никто другой, знал эту местность, так что вызвался помочь с поисками пристанища Грамхольда, где могло остаться хоть что-то от тела Акадии. У Вильгерда же была куча материалов об этом древнем маге, учеником которого он являлся, так что чародей значительно увеличил наши шансы на успех, по крайней мере, я на это надеялся. Арк же грезил найти хоть что-то интересное в этих бесконечных болотах, которые по размерам были сопоставимы с королевством Лириен, а то и превосходили его. Тут было довольно опасно, да и ценного лута найти сложно, так что у игроков эта местность, как и лес Арин, не пользовалась особой популярностью. Впрочем, это вполне можно понять, ведь тут чуть ли не каждый куст, кочка или коряга буквально кричали: «Проваливай, если жить хочешь». Да, местечко неприветливое, но это настоящий рай для алхимиков и травников. Огромное количество разных трав, ягод и водорослей, которые сложно достать где-то еще, а оттого и цены на здешние виды были приличными. Впрочем, унести добычу с собой также было тяжко, ведь затраты на свитки телепортации, разного рода расходники в виде зелий и артефактов могли значительно превысить доходы, так что это была еще одна причина, почему даже за редкими ингредиентами люди сюда совсем не стремились. А знаешь, ты все же прав, Арднар, сел рядом с нами Арк. Все-таки у этого местечка есть своя атмосфера, я даже чувствую здесь что-то родное. У меня тоже есть подобное ощущение, но это, скорее всего, просто иллюзия и желание увидеть дом, который мы с тобой потеряли так много лет назад, сказала Кассиль. Возможно, ты права, кивнул призрачный император, но все же я не упущу случая насладиться атмосферой этих мест. Ребята, не подскажете, что это такое? Вдруг позвала нас Элси, которая была неподалеку. О, Элси Фиоль, это знак того, что мы на верном пути, широко улыбнулся старый волшебник, увидев находку Сиры. Глава 43. На верном пути. Место, где стоило побывать. Находка. Рядом с Элси, из-под покрывала мха выглядывал массивный камень, украшенный резьбой, правда от нее мало что осталось. Несмотря на то, что болота ее прикрывали, время все равно не пощадило этот осколок древней цивилизации. Однако кое-что разобрать там все же было можно. Это явно осталось от окраинной обсерватории, сказал Арк. При этом я ощутил от него радость и тоску одновременно. Это не может не радовать, ведь хоть что-то от нашей родины осталось. Но мне печально видеть, что вокруг одни болота, а не красивые сады, широкие дороги и довольные жизнью люди, спешащие по своим делам. И раз уж это обсерватория, то до столицы нам идти не меньше 2 дней, добавила Кассиль, потом посмотрела на нас и внесла поправки. Впрочем, я немного погорячилась. Болото совсем не легкая местность для путешествий, хотя есть и еще проблема, точное направление по одному осколку сказать сложно, да и осколок мог значительно отдалиться от своего изначального местонахождения, так что у нас есть только смутный ориентир. Я ведь не просто так в нашем отряде, вдруг сказал Вильгерт, подобные ориентиры мне ни к чему, я и так примерно знаю направление нашего пути, и этого вполне достаточно, лучше уделите время отдыху, после чего продолжим путь. Совета старого волшебника нельзя было не послушать, все же местность несколько угнетала, да и усталость периодически накатывала. А ведь я еще даже тропы не использовал. Болота незаметно вытягивают энергию, ответил на невысказанный вслух вопрос Арднар. Вроде бы чуть-чуть, но за пару дней набирается немалый объем. Так что стоит восполнить запасы, усмехнулся он, подошел к плоскому камню и разжег на нем костер, после чего поставил котелок и принялся готовить. В ход пошли побежденные мной грибы. Если бы я не знал, что этот суп из монстров, то никогда бы не поверил в подобное, ведь аромат грибного супа с травами и специями был поистине чарующим. Арднар же был в приподнятом настроении, так что не обращал внимания на мрачноватый вид окружающих болот, серый мрак и запустение этой области. Казалось, что лешему было вообще плевать на такую обстановку, но это оказалось не так. «Как вкусно пахнет!» Принюхавшись, Элси выглянула из-за моего плеча, чтобы посмотреть на бурлящий на небольшом огне суп. Эльфийка выглядела настолько забавно, что улыбнулись даже призраки. «Вам тоже надо попробовать», — сказал темный леший, посмотрев на императора и королеву. «Мне ведь не надо напоминать, что нам не нужно есть», — уточнил Арку Арднера. «Это ты говоришь тому, кто чуть ли не жил в садах смерти последние 10 лет», — усмехнулся леший. «Пробуйте, пока есть такая возможность», — добавил он и передал тарелки остальным. Призрачным правителям ничего не оставалось делать, как съесть предложенный ужин. И вновь они немало удивились, когда им вполне себе удалось попробовать стряпню темного лешего. «Как вкусно!» — Косель приложила руки к щекам. «И впрямь неплохо», — согласился Арк. «Это все многолетние подготовки во время разных путешествий», — сказал Леший, наливая себе порцию. «Несмотря на непростые условия, здесь весьма неплохие места», — сказал он, съев пару ложек супа. «Болото обычно не нравится людям, ведь здесь опасно, серо и одиноко, лишь монстры периодически попадаются на пути, но для отдыха самое то, разве что энергию вытягивает, но там не так уж много, а если поставить несколько барьеров с общим замкнутым контуром, то все станет куда веселее». «Так чего же мы такой не поставили?» — спросила Элси. «Пока рано», — ответил Леший. «Да и не всем он нужен», — добавил Вильгерт. «При должной сноровке, а также при высоком уровне контроля собственной энергии можно не допустить утечек энергии. Все время находиться в напряжении, контролируя собственную энергию, достаточно сложно», — сказала Элси, которая тоже успела распробовать грибной суп. «Постепенно это становится привычкой, но тут согласен, ее еще нужно выработать годами тренировок», — ответил Вильгерт. «Хотя есть еще и такой вариант», — усмехнулся старый волшебник, вытащил из сумки нечто вроде лампы на трех ножках и поставил ее неподалеку от костра. «После этого над нами появился барьер, и даже дышать стало как-то легче, по крайней мере, нам с Элси. Остальных же, казалось, вообще не беспокоила эта необычная черта болот. Этот артефакт стоит оставлять только на ночь», — волшебник ответил на невысказанный мной вопрос. «И во время движения он плохо работает. Зато теперь можно спокойно отдохнуть», — улыбнулась Сира, обняла меня и почти сразу же уснула. Вильгерт тоже решил не тратить время и улегся спать. Призракам же сон был не нужен, а Леший, казалось, и вовсе разучился спать после садов смерти. «Я просто выспался, пока был у тебя в гостях», — тихо сказал он. «Так что можешь спокойно отдыхать и ни о чем не беспокоиться. Мы с Арком и Косель побудем на страже вашего спокойствия. С такой охраной я могу быть спокоен», — усмехнулся я, и уже хотел было лечь спать, как наткнулся на хмурый взгляд призрачной королевы. «Я вот думаю и все же не понимаю, почему ты раньше как следует не порылся в сокровищнице», — хмурилась Косель. «Мог бы заметно облегчить нам жизнь и не терзать души своих любимых излишним риском во время предыдущих странствий». «Тут ты права», — кивнул я, так как и сам понимал, что надо было так поступить сразу, как только разобрался с заданием и освободил Халайлению от скверны. «Сокровищница Халайлении», незадолго до путешествия. «В кои-то веки я нашел время, чтобы как следует порыться в сокровищнице, поэтому в помощь взял с собой своих красавиц, так как в одиночку я бы тут зарылся на следующие полгода, если не больше». Вход в сокровищницу закрывали массивные врата, покрытые рунами, охватывающими почти все доступное пространство. Зал, где располагался вход в сокровищницу, выглядел достаточно скромно, но так даже лучше, ведь вход сюда мало кто сможет отыскать, а если и найдет, то вряд ли подумает, что за вратами именно сокровищница. Скорее, похоже, что по ту сторону дверей мы держим каких-нибудь монстров или небольшую лабораторию. «Алексей, приложите амулет герцога к разъему», — сказал барон Дельгрон. «Правда, я в упор не видел, где этот разъем. Впрочем, стоило лишь поднести артефакт, как поверхность врат пошла рябью, и на ней возникло покрытое золотом углубление, идеально подходящее для амулета. Теперь поднесите руку сюда». Хотел грубо высказаться я, ведь эти врата благополучно меня укололи, но все же сдержал свой порыв. Неприлично ругаться перед девушками. «Это необходимо для сохранения информации о хозяине сокровищницы», — пояснил барон. «Вы являетесь наследником герцога Триффа, а информация об этом поступила вратам из амулета. Теперь вы можете проходить через врата, не прикладывая амулет. Они вас запомнили. Также теперь доступна возможность настроить функцию доступа другим людям, если им потребуется попасть внутрь. В свое время герцог Треф сделал такой ключ герцогине Альвении, а также мне. Вы же в свою очередь можете поступить так, как вам будет угодно. Я не думаю, что надо что-то менять, разве что попозже пропишем остальных, чтобы они могли взять артефакты или оружие из сокровищницы. Как вам будет угодно», — кивнул Дельгрон. После слов барона руны на вратах засветились и погасли. Вслед за этим раздалась череда щелчков, и затем врата медленно поползли в сторону, постепенно исчезая в толстых стенах. Мне же открылось нечто. Огромное помещение, где располагалось все то, что можно представить в сокровищнице. Совесть моментально проявилась рядом и загипнотизированным взглядом уставилась на аккуратно сложенные золотые слитки. На ближайших было клеймо Мернера, чуть в стороне лежало золото из Ренвара и Айселии, а вот эта парочка явно прибыла откуда-то с востока, но вот страну я называть не мог, так как попросту не знал символику этого государства. Красивая эмблема в виде рассыпанных лепестков сакуры, по крайней мере, было очень похоже. Девушки также были удивлены столь невероятным богатством. Совесть же тем временем взяла слиток с сакурой и поцеловала. Ох уж эта совесть. Но главное, что она счастлива. Впрочем, тут имелись не только привычные ценности, но и весьма необычные экземпляры. Шкафы с магическими книгами, камзолы, платья, какие-то непонятные детали, несколько шкатулок с орехами, бутылки вина, причем для них было выделено немало места. Возможно, они достаточно дорогие, но глаз цеплялся за оружие, которого здесь было очень много. Сколько раз была в гостях у герцога, а сюда ни разу не заглядывала, Арианна была впечатлена увиденным. Династия Гровов собрала немало интересного, чем не может похвастаться даже сокровищница королевской семьи. Здесь еще и редкие зелья есть. Нарилна внимательно осматривала алхимический стол, рядом с которым расположилось несколько массивных шкафов из черного дерева, а еще рецепты, инструменты и целая коллекция различных ингредиентов. Как тут много всего, завороженно смотрела на сокровища Эвилетта. Я не думала, что ингредиенты или вино тоже могут хранить в сокровищницах, удивлялась Элия. Всегда представляла, что тут только золото, да серебро и немного меди. Металлов здесь немало. Каха указала в сторону больших стопок самых разных монет, золотые, серебряные, медные и даже платиновые. Тут имелась весьма солидная коллекция из разных стран, а еще кристаллы. Элси заинтересовалась камнями, выставленными на витрине, да причем весьма необычные. Сердца демонов, восхитилась как-то. Только вот нашим друзьям из бездны их лучше не показывать. Мое же внимание привлекла книга, лежащая на письменном столе, где расположился светильник с белым кристаллом, чернильница и много черновиков, исписанных формулами. Книга магии для начинающих с нуля. Описание. Магический трактат великого чародея Зеро, которая расписала в данной книге все столь подробно и доходчиво, что любой начинающий чародей, в коем есть хоть крупица магии, сможет разобраться, как работают базовые заклинания. Класс. Эпический. Но никаких эффектов книга не давала, а, значит, ее нужно было читать и разбираться с тем, что там написано. Хаэм надо бы вплотную заняться ее изучением. Госпожа Эвфериона училась магии по этой книге и оставила ее здесь перед тем, как уехать в Каварнак, в гости к королевской чете, сказал Гральм. Несмотря на то, что вы освоили немало сложных заклинаний, я думаю, что с этой книгой вам тоже не помешает ознакомиться, ведь она поможет значительно увеличить ваши шансы на выживание, а заодно повысит эффективность использования уже изученных заклинаний. Пожалуй, ты прав, согласился я и взял книгу с собой, правда ее у меня забрала логика. Почему-то ее тоже заинтересовало то, что было в ней написано. О, вы только поглядите, что я тут нашла, обрадовалась Рианна, показав нам нечто весьма интересное. Глава 44. Сокровища. Книга. Полуночные жители болот. Принцесса вытащила секиру с нее размером. Черный металл искрился в свете кристаллов, а от лезвия будто исходил черный дым. Эвилетта даже попыталась дотронуться до него и понюхать, но ничего не вышло. «Это проявление тьмы», — пояснила Элси, заставив Эвилетту отпрыгнуть в сторону от артефакта. «Не беспокойся, оно не опасно, по крайней мере, до тех пор, пока владелец секиры не использует ее энергию». «Успокоила» называется. Надула щечки Эвилетта, выглядывая из-за сестры. В руке лежит, как влитая, Арианна даже подбросила эту здоровенную оглоблю, после чего ловко поймала. Скажем так, у меня были сомнения, что я смог бы повторить подобный трюк без всех имеющихся бафов. Но, пожалуй, я все же воздержусь от ее использования. Теневая секира Амфориса. Описание. Это оружие соткано из поверженных теней. Повелитель тьмы Амфорис немало времени провел над созданием своего шедевра, но это стоило того. В отличие от большинства чародеев, он обладал не только повышенным интеллектом и мудростью, но также не был обделен силой. Более того, сил у него было просто немерено. Многие удивлялись, узнавая, что он маг, а не варвар с какого-нибудь севера. Во время одного длительного боя маны у чародея осталось не так много, поэтому пришлось перейти в ближний бой и использовать посох, который благополучно разлетелся в щепки, не выдержав встречи с головой противника. Впрочем, враг также не пережил подобного свидания с чародейским посохом. Однако после этого случая Амфорис задумался, что ему было бы куда проще сражаться при помощи чего-то более крепкого. Вспомнив, что его называли берсерком и варваром, чародей подумал, почему бы действительно не последовать их совету, и создал секиру из поверженных монстров мира теней. Артефакт надежно служил повелителю до самого конца, и был завещен лучшему другу чародея, герцогу Унгрену. Эффекты. Теневая основа, рассекающий тьму, поедающий жизни. Класс. Легендарный. Неслабая вещица, которая оказалась заметно легче, чем я думал, но все же мне она была ни к чему, ведь мечами сражаться было куда привычнее. «КХМ-КХМ», — покашляла Акадия. «И посохом тоже», — добавил я. «То-то же», — довольно ответила Акадия. «Но секирка и впрямь неплохая. Впрочем, взгляни чуть в сторону. Шляпа повелителя слаймов. Описание. Древний головной убор одной весьма своенравной ведьмы. Она была мастером призыва, однако призывать могла лишь простеньких слаймов, которые мало что могли противопоставить большинству монстров. Однако она не отчаивалась и ежедневно улучшала свой контроль над ними. Со временем выросло и количество монстров, которыми она одновременно могла повелевать, однако и нагрузка на нее также возросла. Именно тогда была создана эта элегантная темно-фиолетовая шляпа, украшенная серебряными цветами, задачей которой было ментальное усиление и повышение контроля над слаймами. Обычная ведьма превратилась в выдающуюся чародейку, способную конструировать из слаймов броню, внушающую страх даже демонам. Впрочем, эти монстры оказались достаточно универсальны, чтобы помочь своему хозяину выжить в самых разных условиях, и только против одного они были бессильны. Против времени. Впрочем, Фиансина прожила счастливую жизнь, выйдя замуж за знаменитого герцога Унгрена и подарив ему двух детей. Эффекты. Повелитель слаймов. Повышение контроля. Класс. Легендарный. Требования. Только для женщин. Класс. Призыватель. И вновь интересный предмет, но он не подойдет ни мне, ни кому-либо из моих красавиц, разве что кто-то из них не решит освоить профессию призывателя. А еще меня удивляет Унгрен, я совсем не знал, что у него была столь насыщенная жизнь. Неужели большинство всех этих вещей так или иначе принадлежало родным Трифа? Как вы правильно заметили, герцог Алексей, сокровищница пополнялась на протяжении многих сотен лет. У потомков Халайлении был весьма интересный путь, который свел многих из них с самыми выдающимися личностями того времени, которые в свою очередь укрепили династию и значительно усилили ее, ответил Дельгрон на вопрос, который я невольно высказал вслух. Поэтому здесь не так много вещей, которые были добыты в дуэлях или во время войн. Разбираться тут придется немало, вздохнул я. Это еще слабо сказано, усмехнулся барон, но это время явно не пройдет впустую. Помимо знакомства с жизнью самых разных представителей династии, вы сможете подыскать необходимые в походах вещи. Стоило уже давно здесь побывать, вздохнул я. Алексей, думаю, это как раз то, чего ты хотел, сказала Касселли, передала мне еще одну книгу. Книга «Оперирование воздушными потоками. Теория вакуума». Описание. Книга воздушных заклинаний, которая была написана Рианалой. Она была выдающимся повелителем воздуха. Ее заклинания могли менять облик обширных земель, что не раз помогало в войнах с демонами, монстрами и в боях с другими чародеями. Королевство торговцев Кархарис до сих пор помнит помощь юной чародейки, которая смогла унести огромные дюны в море, дав жизнь одному из величайших оазисов страны Красных Песков. Заклинание. Великая торнадо Рианолы, вакуумная бомба, воздушный мрак, зона вакуума, воздушное цунами. Требования. Только для представителей династии Гров. Класс. Легендарный. Примечание. Перечень заклинаний просто огромен, так что выучить их все будет крайне затруднительно, да и надо ли. Рианала понимала, что далеко не все заклинания будут нужны ее потомкам, поэтому разработала систему анализа потенциала чародеев, а также подбора наиболее подходящих и эффективных заклинаний для каждого конкретного чародея. После этого сразу же всплыла надпись. Начать подбор? Да нет, конечно же, да. Правда, после моего согласия совсем ничего не произошло. Ожидайте. Идет анализ способностей. Проводится поиск подходящих заклинаний. Подбор завершен. Малый вакуумный снаряд. Описание. Заклинание среднего радиуса действия. Оно создает небольшую зону вакуума в указанной области, стягивая врагов в ее центр. крайне эффективно использовать вместе с огненными заклинаниями, что в свою очередь значительно повышает их эффективность и урон. Эффект. Вакуум. Класс. Редкий. Алексей, из воспоминаний меня вытащила косель, которая указала куда-то в сторону. Помнится, ты хотел проверить, как работает одно из заклинаний. Тебе представилась такая возможность. Спасибо. Чмокнул я призрачную королеву. На грибах я провел действие вакуумного снаряда, который показал высокую эффективность, и его мне удалось выучить, но многие заклинания из книги на данный момент я был не способен выучить ввиду невысоких значений параметров интеллекта или мудрости, а также отсутствия необходимых навыков поддерживающих мага. Однако книга раз в день позволяла воспользоваться выбранным заклинанием, которое она создаст сама. Нужно только предоставить ей энергии. Ошибка. Недостаточно энергии. Эмди, я погорячился, когда выбрал цунами. Впрочем, я был удивлен, что тут даже проверка на магическую энергию есть, что делает книгу более безопасной в применении. Впрочем, тут есть немало куда более простых и необычных заклятий. Итак, кто у нас там ходит неподалеку от костра? Еще одна цель на юго-востоке, добавил Арднер. Воспользуйся зорким глазом и ночным зрением, тогда внимательно рассмотришь незваных гостей. Я последовал совету темного лешего и внимательно посмотрел на противников. Утопленник, 286 уровень. Первым был представитель нежити, который выбрался из болот, чтобы найти себе жертву. Он явно ощутил тепло костра. Впрочем, он также мог случайно наткнуться на наш лагерь, ощутив легкую вибрацию барьера. А вот второй был куда интереснее какого-то утопленника. Безумный квинтет, 378 уровень. Пятиногое чудовище ловко передвигалось по болотам, несмотря на свою несуразную форму. Пять рук, пять ног, пять глаз. Больше всего тварь была похожа на нечто вроде странного кентавра, только вместо человеческой части переплетения щупалец, среди которых виднелись большие, слегка светящиеся, желтые глаза с вертикальными красными зрачками. Чудище обратило на нас внимание, и среди щупалец появилась огромная пасть с пятью большущими, острыми зубами, которые она явно украла у мегалодона. Интересно, сердец у этой страшной твари тоже пять? Монстр явно был не глуп, однако я ощущал желание съесть меня, с которым ему было достаточно тяжело бороться, так что он устремился в нашу сторону. Осторожнее, это результат силы одного из нейтральных богов. Криконур, безумный шут, с ним лучше не связываться. Он вроде особо не лезет ни к кому, но иной раз бывает хуже от Халлора, предупредил Арднер. Ах да, и у него какая-то мания на разные цифры, так что учти, что если это квинтет, значит, он будет использовать связки по 5 атак. Может, дадите старику кости размять? Спросил проснувшийся чародей. Давненько я подобных созданий не встречал. На тебя еще хватит работы, Вильгерт, ответил темный леший. Тут монстров хватит на объединенную армию всех ближайших стран вместе взятых. Я знаю, усмешкой ответил чародей. Ну да ладно, добавил он, накрылся одеялом и лег спать. Что-то я еще не дорос до такого спокойствия. Впрочем, нужно попробовать воздушные заклинания, а заодно посмотрим, что это за монстр такой. Книга зависла передо мной и открылась на нужной странице, где была схема заклинания. Будто что-то ощутив, монстр вдруг вытащил пару своих больших глаз и бросил в нашу сторону. Я отреагировал достаточно быстро, метнув в ответ малый вакуумный снаряд, так что глаза твари вернулись к ней обратно и подорвались так, что мой огненный шар по сравнению с этим выглядел хлопушкой. Аж в ушах зазвенело. Под монстром возник небольшой вихрь, который в книге обозначался как тонкая торнадо, и в следующий миг монстра подбросило метров на 100 вверх, если не больше. Хорошо полетел. Проводил его взглядом Арк. «Ты лучше посмотри, как улепетывает утопленник», указала в сторону нежити косель. На удивление, у этого монстра похоже было нечто вроде инстинкта самосохранения, который приказал ему бежать. Впрочем, и пусть мне этого эксперимента какого-то шута, хватит с лихвой. Квинтет тем временем вытащил еще глаза и бросил в нас, потом плюнул огненными сгустками, добавил к ним кислоты полыхнувшей смеси, похожей на масло, а потом еще и облако каких-то частиц. Даже страшно представить, что это такое. «Всего лишь черный перец», — ответил Арднер, попивая суп из глубокой тарелки. Пока снаряды летели в меня, а монстр стремительно несся обратно к земле по воле всесильной гравитации, пришлось выслать навстречу огненный шар, сферу, кольцо и целый поток пламени дракона. При встрече заклинаний все полыхнуло так сильно, что вокруг стало светло. Правда, никаких взрывов, к моему удивлению, не последовало. Монстр же плюхнулся на землю, угодив на камень. Раздался неприятный чавкающий звук, несколько рук оторвались от тела, а оставшиеся глаза вылетели в стороны. Туша твари оказалась в луже почти черной крови. Вот только никакого опыта за уничтожение монстра я почему-то не получил. Наоборот, сдохшая тварь начала двигаться, а ее оторванные руки поползли обратно. «Убить эту гадость нужно 5 раз», — добавил Арднер. «И здесь мне придется тебе помочь, так как ваша магическая перепалка кого-то разбудила. Мы тоже вступим в бой, слишком уж серьезная сила ощущается», — добавил Арк, приготовившись к серьезному бою. Глава 45. Добивание. Новый монстр. Не все так просто с забытой империей. Я сразу же добавил огоньку, метнув кольцо в поверженную тварь, попутно активировал дыхание дракона и начал планомерно прожаривать собиравшиеся куски плоти этого безумного монстра. Остальные же готовились к бою с еще одним врагом, который пока не изъявил желания показаться. «А неплохо получается», — усмехнулся Вильгерт, глядя на мои старания по уничтожению монстра. Видимо, спать он все же не собирался. Вот только запах от этой твари просто отвратительный, что даже уснуть не получается. Спустя немного времени от квинтета остались одни лишь угольки. Похоже, Арднер Вестаки ошибся, утверждая, что монстра надо убить 5 раз. Однако стоило мне только расслабиться, как из горстки пепла вылезла эта же самая тварь и начала стремительно расти, поглощая пепел, землю и энергию из пространства. Помешать этому процессу мне не удалось. Способности же нейтрала запросили немало опыта для отмены воскрешения твари. Ваша неприятность-то какая? Я лишь скривился от осознания, что бороться с монстром предстоит еще 3 раза. Но не успел я расстроиться, как услышал звук мощного удара и раздавшийся вслед за ним мерзкий хруст. Вильгерт моментально оказался рядом и мощнейшим ударом локтя проломил череп твари, вбив ее в землю и создав при этом небольшую воронку. Удар оказался настолько мощным, что ошметки тела монстра разлетелись на 10 метров. «Извини, что вмешался, Алексей, но мне нужно было немного размяться перед основным боем. К тому же и тебе поменьше придется воевать с этой тварью», — спокойно сказал волшебник, похрустев шеей. «Сейчас он мне напоминал одного весьма злобного и сильного старика по имени Хихачи. Как только закончишь, присоединяйся к нам. Советую побыстрее разобраться со своим противником. Тут уж как получится», — ответил я и сразу же воспользовался замедлением лешего, скрутив восстанавливающуюся тварь, которая притягивала разбросанные кусочки подобно терминатору из жидкого металла. Попутно я попробовал рассеивание негативных эффектов, полагая, что это какое-то проклятие заставляет ее собираться вновь, но нет, не помогло. Тогда в ход пошла водяная бомба и сразу 2 электрических кнута. Треск, вой и дым, пахнущий еще хуже, чем в прошлый раз. Все это заставило меня расслабиться, так как монстр просто принимал все удары, даже не стараясь хоть как-то отбиться. Вот только стоило мне так подумать, как я еле ушел от удара. Острейшее щупальце вырвалось из ловушки и чуть не пронзило мне глаз. Эльксахров в последний миг приподнял лик Мурферы, на которые пришлась неожиданная атака. Впрочем, несмотря на это, меня все же отбросило в сторону. Жуть какая силища. Пока тварь собиралась, я активировал водный луч, благо времени было достаточно для его применения. Но я вновь поторопился с выводами. Тварь стремительно собиралась вновь, а сфера с водой еще только формировалась. Пришлось ее поторопить, попросив помощи у совести и логики. Девушки помогли ускорить формирование контура, но безумный квинтет все равно оказался быстрее. Острые челюсти лишь мгновение назад вернули себе все зубы, и сразу же попытались откусить мне голову. Вот только это им не удалось. Хрупкая ручка совести встала на их пути. Раздался страшный скрежет, будто тварь пыталась разжевать металлический лист, а не белоснежное платье. В какой-то момент один из зубов твари лопнул, отчего больно стало даже мне, и в этот же миг тонкий водный луч вырвался из водной сферы и пробил еще одну дыру в голове монстра. Так и хотелось сказать, что попал прямо промеж глаз, вот только их было 5, а не 2, впрочем, уже меньше. В ответ мне сразу же прилетели сгустки крови и глаза. Тварь выплюнула несколько глаз. Стоило импровизированным снарядам подлететь поближе, как они взорвались. Облака крови сложились в профиль шута, который мерзко засмеялся. Такого сюрреализма я совсем не ожидал. Что ж, тогда поступим иначе. Раз уж его нужно прибить еще 2 раза, воспользуемся ей.